что артиллеристы стреляют двумя дивизионами по огневым позициям немцев, а третий дивизион перемещается. Учитывая, что немцы все же бросили в бой много техники, командир 111-й дивизии приказал этому дивизиону срочно встать на прямую наводку за спиной у танкистов на шоссе Могилев-Бобруйск на случай, если часть немецких танков и самоходок прорвется дальше. И дивизион РСов перебрасывает бить по живой силе. «Значит, не надеяться на тебя, что ты немцев удержишь». Галчонок еле заметно пожал под кожанкой плечами. Хотя и надеялся сам удержать немцев, но действия командира дивизии тоже считал правильными. Не стал уверять командующего, что удержит сам, как сделал бы на его месте другой, а продолжил доклад. Доложил, что рубеж в 600 метрах отсюда пристрелен сегодня перед рассветом двумя дивизионами, и как только немцы подойдут к нему, артиллерия перенесет свой огонь туда. «Товарищ командующий», — после короткой паузы сказал Галчонок, и веко у него заметно дернулось. Казалось, не может на таком лице дернуться веко, а дернулось. Видимо, его все же нервировало присутствие здесь в окопе командующего армии. «Мы приказ выполним, а вас все же прошу сесть в мой танк и проследовать на командный пункт 111-й дивизии». И командир дивизии тоже вас просит. Там все, и средства связи, и видать тоже, неуверенно добавил Галчонок, сознавая, что лжет, и командующий понимает его. Хрен чего видать оттуда, возразил Серпилин. Танк мне твой не нужен, у меня свой бронетранспортер есть. Если драпать начнете, и ничего другого не останется, найду на чем. «А если драпать не думаете, куда же я от такого боя уеду? Окоп у тебя хороший, приказ обещаешь выполнить, куда же мне от тебя уходить?» «Чего для?» — спросил Серпилин. И добавил серьезно и спокойно. «Не могу сейчас от тебя уехать. Сам должен понимать, как только переломишь бой в свою пользу, сразу уеду. Доделывай без меня». «Считаю, управимся», — сказал Галчонок. Авиацию вызвали и получили подтверждение. «Все правильно», — согласился Серпилин. «Однако неправильно, что я суп не дохлебал, испугался». «Можно сюда?» «А, вот и начали», — не дослушав вопроса, воскликнул Серпилин. Высоко над их головами просвистела выпущенная из немецкой танковой пушки болванка, и, задев где-то сзади в лесу, за дерево заныло, словно там, за спиной, ударили по какому-то чудовищному ксилофону. Вслед за этой болванкой уже не над головами, а правее, ближе к шоссе, стали рваться осколочные снаряды. «И тем, и сем лупит», — сказал Серпилин. «А вы когда начнете?» «Как только пересекут». Галчонок показал на невысокую полоску, не то кустарника, не то бурьяна на старой меже. «Начнем сразу, из всех видов оружия. А правее оставим им коридор, пусть втянутся, дойдут до наших мин. А как остановится, кинжальным огнем с двух сторон». «Иди распоряжайся», — сказал Серпилин, подумав про себя. «Посмотрим, как ты все это разыграешь. Насколько у тебя нервов хватит, дело непростое». Галчонок ушел, а Серпилин снова стал смотреть на приближавшиеся немецкие танки и самоходки. До этого они маневрировали, ползли по местности, поджидая пехоту, боясь, чтобы ее не отрубили от них огнем. А теперь, когда и бронетранспортеры, и цепями, шедшие между ними пехота, подтянулись, танки двигались быстрыми короткими рывками, останавливались, стреляли, делали рывок вперед и снова стреляли. Поначалу казалось, что их главная масса идет прямо в лоб между шоссе и железной дорогой, а теперь они скапливались клином к Бобруйскому шоссе, правее наблюдательного пункта, на котором находился Серпилин.